5. Ильяновская легенда. Прошло дней 8. Мы уже совсем успели позабыть про наш таинственный призрак, как вдруг однажды перед обедом входит в комнату мой сожитель с торжествующим видом. «Поздравляй меня! Добился-таки!» — воскликнул он, смеясь и потирая руки. «В Ильяновском фольворке существует легенда, будто самым положительным образом, и кто герой ее, не более не менее, как сам ясновельможный пан граф Валицкий, а героиня какая-то француженка, графиня, герцогиня и чуть ли даже не сама Мария Антуанетта. Так это она-то и гуляет? Она? Поздравляю. Но легенду-то откуда ж ты узнал? А, это совсем особая статья. Я, видишь ли, пошел было на траву взглянуть, каково-то наш Кость начал объяснять мне Апроня. А назад возвращаюсь лесом. Иду это себе. Глядь, лежит на бугорочке органист из Езерского костела и уплетает землянику, прямо с веточек срывает каналья, самую крупную, спелую ягоду, и в рот. А на бугорке целый ягодник, даже аллеет издали. Соблазнился я, глядячи на него, тем более, что по жаре-то пить ужасно хотелось, и прилег с ним рядышком, благо человек знакомый. Мы с ним прошлым летом все на уток хаживали в Пущинские озера. Ну, разговорились за ягодой-то, сперва про охоту, про то да сё, а там про девчат с молодзнёхами, что ходят в лес по землянику, ведь он тут у них большим сердцеедом почитается. А с сего предмета, вероятно, уже по ассоциации идей, так как дело касалось женщины леса, вспомнил я про наше привидение и рассказал ему, какая намедни штука была. Ну и что ж на это твой пан органиста? Сначала как будто опешил и смутился несколько. Так показалось мне, продолжал мой сожитель. А потом вдруг и говорит: «А что вы думаете себе, пане ротмистру? Оно и вправду привидение, фантом. И вы, говорит, нехорошо сделали, что пошли за ним вдогонку, потому, говорит, это дело рисковое, и мог бы из него выйти бардзо кепский интерес». «А что же, спрашиваю, разве бывали примеры?» «Да всякого, говорит, бывало. Мало ли чего на свете не случается. И вы уж лучше в другой раз не пытайтесь, а то дали бук, беда будет». «Стало быть, спрашиваешь, у тебя, у вас верная легенда есть?» «Да, — говорит, — есть легенда. И верно, с графом Валицким?» «Да, есть такие с Валицким. В чем же дело-то?» «Это, говорю, любопытно». И пристал к нему. Органиста мой сначала было помялся-помялся, да и рассказал. Немножко нескладно и несообразно, но в отношении местного интереса ничего себе. Живет и этак. Потому какая ни на есть, а все ж таки легенда. Изложив все эти обстоятельства, сожитель мой самым положительным образом обратился к предобеденной закуске. «Я слушаю твою легенду», — напомнил я ему о продолжении. «Постой, брат, не до нее», — озабоченно пробурчала Проня, пережевывая кусок копченой селедки. «Дай сначала поесть, а потом слушай себе сколько хочешь». И мы уселись за свой офицерский обед, в котором фигурировали неизменный суп из курицы и столь же неизменные битки в сметане с блинчиками на пирожное. Этими тремя, так сказать, традиционными блюдами, как известно, испокон века ограничивается все кулинарное денщичье искусство. Увы, легенда пана органиста оказалась произведением совершенно ничтожного творчества. Все дело будто бы в том, что пан грабя Валицкий, живучи в Париже, влюбил в себя какую-то знатную француженку, злую и ревнивую женщину, которая никак не хотела отвязаться от ветреного Лавеласа. Валицкий должен был тайком удрать от нее из Парижа, но французская вельможна пани поскакала вслед за ним и долго странствовала по Европе, разыскивая повсюду своего неверного друга с целью привлечь опять к себе его сердце или же отомстить ему самым чувствительным образом. Многолетние старания и поиски ее были совершенно безуспешны. Едва доходил до нее слух, что фантастический граф проживает в том-то или этом городе, она мчалась к нему, но случай всегда устраивал дело таким образом, что Валицкий, ничего не зная и не подозревая о ее преследованиях и поисках, чуть не накануне или за несколько часов до ее приезда уезжал в другой город или в другое государство, и бешеная француженка снова начинала свою неутомимую погоню. Между прочим, граф успел побывать на Востоке, в Константинополе и в Каире, где купил себе на рынке прекрасную туркиню или белую арабку, пленившись ее замечательной красотой. Граф всей душой привязался к своей рабыне и, найдя, что странствия и шатания по белу свету достаточно уже ему надоели, вернулся в Литву и поселился со своей туркиней в тишине и уединении ильяновского фольворка. Здесь у него туркиня лежала на атаманке и играла на тарбане, а панграбе влюбленно дремал у ее ног. И этот Магометов рай в Ильянове продолжался несколько месяцев. Как вдруг, неожиданно и негаданно, словно снег на голову, в ильяновское затишье нагрянула бурная француженка. Граф очень смутился, но как гоноровый поржондный человек, то есть как истинный галант он, связанный с герцогиней воспоминаниями нежного чувства, не дерзнул отказать ей в гостеприимстве, тем более что герцогиня это успела убедить его, будто она едет в Петербург, и, случайно узнав в Гродне, что старый друг ее находится в своем поместье, так близко от ее прямого пути, решилась свернуть немного в сторону, сделать 2-3 лишние мили, чтобы только взглянуть на него и этим посещением заплатить дань воспоминанию о днях любви и счастья, пережитых когда-то с ним вместе. Панграбе принял путешественницу, никак не подозревая, что она может таить в душе какие-либо коварные замыслы. Но путешественница их таила. Она попыталась было воскресить в душе графа старое чувство, попробовала вновь пленить и увлечь его своей красотой, но граф прибыл в непоколебимой верности своей туркине. Герцогиня упросила его показать ей туркиню, и граф после долгих колебаний исполнил ее желание. Француженка употребила всю свою ловкость и любезность, чтобы обворожить простодушную соперницу. К сожалению, легенда не удостоверяет с точностью, на каком языке изъяснялись между собой обе женщины. Впрочем, когда моя проня предложила этот вопрос пану органисту, то находчивый парень не затруднился и на этот раз ответом. «Герцогиня не мовила по-турецки, и туркиня не мовила по-французски, то, может, обе две они мовили по-польски, а як и по-польски не мовили, то кедыш не можно с пантомины». Но, как бы то ни было, женщины подружились, одна искренно, другая притворно, и стали ходить вместе на шпацер до лясу. На этих прогулках сначала их сопровождали гайдуки и паны Покоевы, но француженка изменила этот порядок, сказав, что для лесных прогулок она предпочитает уединение. Таким образом, избавясь от докучливых глаз и ушей сопровождающей дворни, она получила возможность прогуливаться с глазу на глаз со своей, ничего не подозревавшей, соперницей. Быть может, графу и казалось иногда несколько странным это продолжительное пребывание мимоезжей француженки в его соломенном палаце, но так как он прежде всего был широкий магнат и очень гостеприимный человек, да притом и большой эксцентрик, то и сказал себе: «Пусть живет, коли ей нравится, у Валицкого де места и хлеба хватит для батальона француженок». И влюбленная француженка к немалому соблазну и скандалу окрестных помещиц проживала в Ильянове уже около месяца, ни с кем не знакомясь и не унывая насчет главной своей задачи — вернуть себе привязанность графа. Но граф не поддавался и все-таки пребывал в верности к туркине. Видя его непреклонность, француженка решилась добиться своего, что называется, не мытьем, так катаньем. Однажды, в жаркий полдень, во время уединенной прогулки с туркиней в лесу, она предложила ей выкупаться в озере и утопила ее. Как именно удалось ей утопить соперницу, легенда не объясняет. Граф чуть не помешался от горя, но подозревать свою гостью не мог, потому что она первая принесла ему весть о смерти, прибежав домой в ужасе и в слезах с отчаянными криками «Спасите! Спасите!» и объявила, что прекрасная туркиня, почувствовав дурноту во время купания, упала в обморок и утонула. Дней 10 подряд закидывали в озеро невод, но тело не отыскали. Француженка осталась в Ильянове утешать графа в горести, но граф был безутешен. Напрасно мечтала она, что теперь его сердце обратится к старой привязанности, напрасно расточала перед ним свои ласки и нежность, и предупредительность, и всяческие обольщения. Безутешный граф оставался верен памяти своей туркини. Тогда, убедясь в окончательной безуспешности своих исканий и беспрестанно чувствуя в глубине души мучительные угрызения совести за смерть неповинной и доверчивой женщины, француженка однажды ночью ушла из своей комнаты, оставив в ней открытое письмо, где исповедовалась в совершенном ей преступлении и заявила, что идет теперь наказать себя за грехи, подобную же смертью. На другой день в прибрежной Осоке нашли ее мертвое тело и без христианского погребения закопали в лесу, где, пожалуй, еще и теперь можно отыскать следы ее одинокой могилы. Граф после этого уехал в Петербург и с тех пор очень редко уже наведывался в Ильяново, с которым соединилось у него столько тяжелых воспоминаний. Зато французская грешница и по смерти не оставила таки в покое это место. С тех пор иногда тоскующая тень ее бродит по лесу и протяжным стоном своим оглашает окрестную пущу. Зла она никому не делает, но те, которые имели несчастье встречать ее ночью лицом к лицу, всегда кончали тем, что рано или поздно тонули в озере. «Для того и прошу, пана ротмистра, не следить больше за нею, бо я знаю, пан любит купаться». Этим предостережением закончил пан органиста свой рассказ моему сожителю. «Как ты находишь эту легенду?» — спросил меня Апроня. «Весьма подозрительную», — отвечал я. «Почему так?» — изумился сожитель. «А потому что она отзывается чем-то деланным, сочиненным. Да притом сочинение это несуразное, а как будто придумана вся эта штука на скорую руку и, может быть, по вдохновению самого же пана органисты. Да что же за цель, однако? Кто его знает? Но ведь привидение-то мы видели. Ну, видели. Ах, или видели, так что ж оно такое? Не знаю. Поживем — увидим. А увидавши, может, и доведаемся, цось оно доказуем». Прошло 2 дня. Майор наш был в отсутствии, уехав по делам службы в штаб, а за старшего остался Апроня. Вахмистр, явившись поутру с рапортом, что в эскадроне все обстоит благополучно, замялся на минутку и потом, крякнув себе в руку, спросил несколько таинственным и как бы неуверенным, сомневающимся тоном. — Ваше благородие, ничего слышать не изволили? — Ничего. А что? — Да так-с, собаки больно разлаялись. А и вправду, — заметил я, — даже разбудили было меня проклятые. — Так точно-с, — подтвердил вахмистр, — очень обеспокоились. А особливо шарик наш. — Что ж за причина? — спросил мой сожитель. — Кто его знает? Ночные сказывали, будто ходило что там. Они заприметили на обходе, словно бы белое что-то около фольворка по лесу бродит, и собаки все в лес швырялись. Мы с Алроней невольно переглянулись. — Это, ваше благородие, надо быть все та французинка! — помолчав и таинственно понизив голос, заметил вахмистр. — А ты откуда про нее знаешь? — Денщик сказывал, потому как он слышал, когда ваше благородие за обедом рассказывать изволили. — Ну так ты распорядись, чтоб ночные непременно изловили и задержали белое, коли оно еще раз около нас станет шататься. — Слушаюсь, ваше благородие. Но с тех пор белое не показывалось по ночам около Ильянова, и мы перестали вспоминать о нем. Между тем время шло своим чередом, и мы вполне пользовались той жизнью, которая приносит трава армейскому солдату и офицеру.